Перелистаю все книги в тугом переплете, в них заполняя все трещинки после тебя. И наброшу на зеркало белые простыни, чтобы не разглядеть в отражениях себя. А ты стоишь, отрывая от сердца последние 5 лепестков. Опять молчишь, и некуда деться в теплом свете осенних прожекторов. А мне не больно, мне уже не больно. Я тебе отдала всю свою боль вместе с любовью. Да мне не больно, мне уже не больно. Забирай, забирай всю эту боль. Забирай любовь, забирай любовь. Переберу все коробки, что ты мне оставил. Вырежу в памяти все о том, кем ты был. И разбросаю по комнате, в которой летали все фотографии, где ты был так любим. А ты стоишь, отрывая от сердца последние 5 лепестков. Опять молчишь, и некуда деться в теплом свете осенних прожекторов. А мне не больно, мне уже не больно. Я тебе отдала всю свою боль вместе с любовью. Да мне не больно, мне уже не больно. Забирай, забирай всю эту боль. Забирай любовь, забирай любовь. С любовью, да мне не больно, мне уже не больно.